Я могу смириться с тем, что у тебя в голове полно выдуманных проблем. Могу стерпеть твое хулиганское поведение в школе и даже злосчастные лилии. Но строить из себя Лолиту — это уже слишком. По-моему, в прошлый раз я вполне понятно объяснил, что ваши встречи должны прекратиться. Расскажи мне, где в этой фразе ты умудрилась услышать призыв запрыгнуть к нему в постель? Он не стесняется в выражениях и не считается с тем, что легко может задеть, если не чувство дочери, то достоинство ее ухажера. Впрочем, того вряд ли можно так назвать. По мнению Рейнарда Гласса, они оба стоят на несколько ступеней ниже него. И отступаться от своих слов он не собирается. К его удивлению, Аманда смеется. Запрокидывает голову, точно так же, как в прошлый раз, и демонстрирует то ли синяки, то ли укусы на шее, заходясь едва ли не в истерике. Рейнард с отвращением кривит губы. Ее наглый спутник только ухмыляется. Интересно, тот умеет держать лицо или просто чуть более адекватен, чем Аманда? Знаешь что, отец? Дочь смотрит на него подозрительно блестящими глазами, когда нездоровый смех обрывается. Пошел ты! Не этого Рейнард от нее ждал. Хочется сказать, насколько отвратительно ведет себя дочь и как сильно она отбилась от рук, но Аманда не оставляет ему возможности. Разворачивается на каблуках и выходит сначала в прихожую, а потом и из квартиры. Хлопает дверью, с потолка едва не осыпается штукатурка. «Не переживайте, Рейнард, я позабочусь о ее воспитании». С издевательски широкой улыбкой произносит похожий на серийного убийцу поганец, прежде чем выйти за дверь вслед за Амандой. Больше всего Рейнарду Гласу хочется налить виски и позвонить доктору Браун, чтобы назначить дочери внеплановый прием. Но вместо этого он глубоко вздыхает и набирает совсем другой номер. Он уверен, Аманду нужно просто поставить на место. Тогда всякие глупости вылетят у нее из головы. Пусть и дальше рисует лилии, но не отбрасывает при этом тень на доброе имя семьи Гласс. Глава 24. На улице опустилась ночь. Среди облаков и темных туч не видно ни луны, ни звезд. И все вокруг освещают фонари и бесконечное множество ярких неоновых вывесок. Но здесь, на старой заброшенной станции метро, нет ни окон, ни дверей. И понять, сколько сейчас времени, или узнать, ночь снаружи или день, не выйдет. Аманда тянется к телефону и смотрит на время. Всего лишь половина третьего, а ей кажется, будто сейчас как минимум утро. Она сидит в углу и ждет. Не знает, зачем подчиняется и почему, просто не поднимется на ноги, не посмотрит, чем за единственной в помещении дверью занимается этот урод. Она слышит стон. Протяжный, болезненный, а затем и пронзительный крик. Судя по всему, жертва пришла в себя. Интересно, кто это и для чего? Не просто так монстр позвал ее сюда именно сегодня и заставил целый час просидеть в пустой, если не считать пары тусклых лампочек, комнате. Впрочем, это и комнатой-то назвать сложно. Скорее, каморка, которая предназначалась то ли для персонала, то ли для инвентаря, так думает Аманда. Наверняка уже и не узнает никогда. Станцию-то достраивать не будут. «Твой выход, дорогая!» Из-за дверей наконец-то доносится голос монстра, и в нем слышится нетерпение. Опоздание ему не по душе. Ей тоже многое не нравится. Например, когда он указывает ей. Или нравится. Аманда слушается его так часто, что перестает понимать, действительно ли монстр так ей противен. Однажды она даже назвала его... Нет, об этом и думать не хочется. Этого не повторится. В основном зале куда просторнее и светлее. Горит не меньше 5 ламп. На полу, между парой столов, высоким и пониже, на котором аккуратными рядами лежат инструменты, скрючился от боли мужчина. У него светлые волосы, на вид ему не больше 20. Тот не связан, но Аманда знает, что в веревках нет смысла. Монстр пользуется препаратами. Когда-то она сама прошла через это. Все тело парализовано, не получается пошевелить даже глазами, но ощущается каждое прикосновение, словно чувствительность выкрутили на максимум. Призраки прошлого ее больше не тревожат. Достаточно того, что один из них стоит рядом, как живое напоминание о пережитом. И о том, с чем Аманде только предстоит столкнуться. Совершенно иным, неправильным, отвратительным и таким прекрасным. От подобранного слова до сих пор подташнивает. Нет в этом ничего прекрасного. Она сама извратила собственную шкалу ценностей, перевернув ту с ног на голову. Превратилась в монстра. «Ты просила научить тебя правильно обращаться с холстами». Настоящий монстр наклоняется к ней и вкладывает в ладонь длинный нож с тонким лезвием. Аманда догадывается, это лишь один из множества инструментов сегодняшней ночи. Вперед. Покажи мне, что ты умеешь. Ничего. Она не умеет ничего. Все ее мастерство основывается на воспоминаниях и коротких ударах ножом, которыми она оборвала жизни пары старшеклассников. Аманда поднимает на монстра глаза и поджимает губы. Он выглядит так, словно явился не на бойню, а в театр. В идеально выглаженной и наглухо застегнутой белой рубашке, с изящно завязанным и закрепленным несколькими зажимами красным платком вместо галстука и в бордовом пиджаке. Глаза, блестящие из-под художественно растрепанной челки, сверкают будто бы алым. Ей просто кажется. Родинка сегодня на своем законном месте. Человек на полу смотрит на Аманду с ужасом, когда она склоняется над ним. Тот в состоянии двигать глазами, пытается говорить, но не оказывает сопротивления.